Глава 30. Лара. Мне приятно, что нас таким теплом встречают и ждали, не отрывая взора от окна, проговорил Адам, когда мы явились в Бистаун. Адам по дороге обернулся и переоделся в те самые лохмотья, что мы нашли в хижине. И вот сейчас стоим мы в холле особняка, и что видим, точнее слышим, вы не поверите. Леди Бист, та самая вдовствующая графиня, отчитывает домоправительницу миссис Харпер, заявляя ей, что отныне в доме она хозяйка, и слуги незамедлительно должны исполнять ее приказы. А приказывала графиня убрать старый ковер, чем уж он ей не угодил, непонятно, и срочно кого-нибудь отправить в столицу за декоратором интерьеров, чтобы он поскорее помог избавить дом от ужасного и безвкусного интерьера. Ведь негоже устраивать бал в таком старомодном доме, где стены уже лет 100 не видали новых обоев, а полы нынче не ковром застилают, а мраморными плитами. Представьте изумление графини, когда всю ее тираду услышали не только вернувшиеся слуги и я, но и сам граф Адам Бист. Графиня сначала побагровела, увидав меня и Адама, и воскликнула негодующе. «Это что еще за нищие в моем доме? Кто посмел их впустить?» «А-а-а, это все ваши проделки, мистер Красс. Вы уволены!» «Она нас не узнала?» «Мне приятно, что нас таким теплом встречают и ждали, не отрывая взора от окна», — проговорил Адам со злой усмешкой на губах. Голос графа вдовствующая графиня не узнать не могла. «Адам?» — не поверила она. «А вы ждали короля?» — недобро поинтересовался он. «Нет», — бледнее пробормотала леди Бист. «Леди Свон, милорд!» — воскликнула миссис Харпер. «Какое же счастье, что с вами все хорошо, и вы благополучно вернулись!» Я сердечно улыбнулась этой женщине. «Благодарю, миссис Харпер», — тепло произнес граф и тут же ледяным тоном произнес, обращаясь к противной тетке, которая взяла себя в руки и уже взирала на нас с высоты своей наглости. «Леди Бист, я понимаю, какие большие вы возлагали надежды. Думали, мечтали, что ни я, ни леди Свон не вернемся. К вашему разочарованию и нашему счастью мы живы, здоровы и собираемся жить долго и счастливо, вдвоем, без присутствия некоторых родственных лиц в Бистауне. Но об этом поговорим позже. Сначала нам с Ларой нужно помыться, поесть и хорошо выспаться». «Что?» — опешила вдовствующая графиня. Но на графиню уже никто внимания не обращал. Ко мне подошла миссис Фанни и со счастливой улыбкой на лице заявила, что прямо сейчас бежит набирать для меня горячую ванну, а миссис Петти еще со вчера наготовила вкусноты. «Приятно все же, когда тебя так ждут». «Господа», — обратился Адам к слугам, — «я признателен вам за службу и организованную работу без истерик и паники. Хочу выразить всем вам свое восхищение и сказать спасибо». «Присоединяюсь», — добавила я. Все радостно засмеялись. «Но прежде нам с леди Свон нужно принять ванну и поесть. Что-нибудь простое и сытное, да поскорее». При этих словах почти все бросились выполнять распоряжение. Слуги на нас с Адамом как-то подозрительно, облегченно и счастливо посмотрели, обменялись понимающими взглядами и хитро заулыбались. То есть они все догадываются или догадались, что мы с Адамом уже были близки? Впрочем, это не важно. Я перевела взгляд на леди Бист и нахмурилась. Графиня Берта Мария Бист сжимала и разжимала кулачки и пыхтела от гнева, как паровоз. Но ничего не могла ни сказать, ни сделать. Так ей надо, козе драной. «Понимаешь, еще и 3 дня не прошло, а уже похоронила Адама и распоряжаться начала Бистауном, как своим родным. Вот не зря я чувствовала, что неспроста она со своими дочками-пиявками присосалась к Адаму, надавив на жалость. И я рада, что Адам наконец понял это и уже намекнул тетке, что пора бы и честь знать, а то засиделись в гостях. Уже мхом поросли, а скоро корни пустят. А нам надо это? Нет. Не успели мы и двух шагов сделать, как вдруг произошло еще кое-что. «Мама, я отобрала из нарядов Ларки, которые и не ее наряды, только два, и то их перешить нужно. А остальные платья я бросила в камин. А брошку в виде розы себе забрала Адель. Но я ее первая нашла. Скажи ей. Ой, а кто это?» Высокий голос Кларисы подтвердил уверенность Адама в правильном решении. А меня в том, что пора бы начинать кое-кому рубить руки за воровство. Девушка стояла на втором этаже перед лестницей и не успела шагнуть на первую ступень, как увидела побледневшую мать, взбешенного графа, который вот-вот обернется волком, недовольную меня, потому как за брошку я оторву этим мерзавкам не только руки, но и ноги вырву и головы откручу. Клариса держала в руках два моих платья, которые, кстати, я уже надевала, синее и блестящее черное. Да, платья, по сути, принадлежали Бель, но она их не носила никогда и оставила в Бистауне за ненадобностью. Это раз, а два? Ну, вообще нет никакой совести у этих дамочек. Адам с горящим взглядом, полным ненависти, посмотрел на Кларису, которая, кажется, поняла, кто перед ней, выронила платье из ослабевших вмиг пальчиков, резко развернулась и умчалась прочь с воплем. «Адель!» Граф перевел взбешенный взгляд на графиню и прорычал, частично трансформировавшись в зверя. «Я даю вам ровно неделю, чтобы вы нашли других родственников или друзей, которые примут вас под свое крыло. Мое гостеприимство отныне не для вас, леди Бист, и мне крайне жаль, что вы носите титул и имя моего славного рода. Ни вы, ни ваши дочери его не заслуживают, а теперь прочь. Не попадайтесь мне на глаза!» Графиня, кажется, сейчас грохнется в обморок. Она тяжело задышала, руки у нее задрожали, глаза наполнились слезами. Она подошла к стене и прислонилась к ней спиной. Но никто не пришел ей на помощь и даже не поинтересовался, может, водички дать? «Нет», — граф лишь кивнул своему дворецкому, мистеру Кразу, и ледяным тоном приказал: «Отныне все трапезы приносить леди в их комнаты. В столовой накрывать только для меня и леди Свон. Никаких пожеланий в кулинарных изысках не принимать. Простая и сытная пища. На этом все. И пусть помогут леди Бист дойти до ее спальни, а то ненароком умрет прямо здесь». «Умереть не в своем доме?» — невозмутимо произнес мистер Крас. «Ни одному из истинных представителей аристократов не придет в голову столь пошлая мысль». Графиня яростно выдохнула, отлепившись от стены, чуть ли не набросилась на дворецкого, замахнулась, намереваясь дать ему пощечину, но ее рука была перехвачена когтистой лапой Адама. «Не стоит, Берта», — спокойно, но при этом с угрозой сказал Адам. «Идите к себе, пока вы не пали еще ниже в моих глазах». Это было жестко, больно, унизительно и неприятно. Но, честно, мне нисколько не было жаль графиню. Она сама избрала такой путь, вот и пожинает теперь плоды. Да и дочери у нее очень противные. Чистая и опрятно одетая, с влажными волосами, рассыпавшимися по плечам, которые я не стала укладывать и утруждать этим горничную, я улыбнулась своему отражению. «Вот сейчас все в порядке. Крем от укусов, который дала заботливая миссис Петти, подействовал мгновенно. И теперь я выглядела не как жертва помоек. Взяла из коробочки брошь и приколола украшение к платью. При одной только мысли, что противные Адель и Клариса рылись в моих вещах и нашли брошку, которую пытались присвоить, я начала заводиться и злиться. Тут же тряхнула головой, прогоняя ненужный гнев. Граф с ними справился и на место поставил, поэтому зачем тратить энергию на этих теток? С этими мыслями и хорошим настроением я отправилась в столовую. Адам был уже там. Он восседал за уставленным яствами столом. Волчак тоже был здесь, и Адам угощал его всякими лакомствами. Адам встретил меня с улыбкой, поднялся и сам отодвинул для меня стул со словами: «Ты прекрасна». Улыбнулась до самых ушей и пробежалась взглядом по графу. Он был одет с иголочки и выглядел великолепно. Как будто и не было у нас этого короткого, но экстремального путешествия. Но вот еда выглядела еще более привлекательно. Я набросилась на кашу, на сыр, хлеб, закуски, а потом на сладкий пирог с вишней и яблочные пирожные, каждое из которых было увенчано пышной шапкой восхитительного крема, тающего во рту. С наслаждением выпила несколько чашечек кофе. А вот Адам завтракал медленнее, как истинный аристократ, коим он и являлся. Мне даже стыдно, призналась ему, промокая губы салфеткой. Я при тебе заглатываю еду, как троглодит. Дорогая, я глотаю еду так же жадно, рассмеялся он. Ага, то есть ты согласен с тем, что я сравнила себя с троглодитом, с видом первобытных тупых и обильно волосатых людей, у которых едва пробивался человеческий облик? Притворно возмутилась я и со смехом запустила в Адама салфеткой. Ослепительная улыбка графа была способна воспламенить всю эту столовую. «Дорогая моя, скорее, этот облик подходит мне, когда я в звериной ипостаси. Правда, меня смущает слово «тупой». Волосатый? Раз». Загнул один палец. «Отсутствие человеческого облика? Два». Загнула следующий пальчик. «Настойчивый, но заботливый?» — загнула третий. Посмотрела на внимательно слушающего Адама и добавила. «Еще очень сильный, харизматичный и...» Запнулась на слове, которое чуть не слетело с языка, «любимый», и сказала другое. «Надежный, важный для меня». «Правда?» — хрипло спросил он. Его глаза стали ярче, взгляд серьезный. «Чистая правда», — прошептала в ответ. Почему-то смутилась. Адам взял меня за руку, поднес к губам и легко, почти невесомо поцеловал, глядя при этом мне в глаза. Не знаю почему, но этот невинный жест, легкая ласка, показалась невероятно сексуальной и интимной. Лицо запылало от внезапного смущения. Слуги тактично предпочли удалиться, оставив нас наедине. «Знаешь, иногда я размышлял, какая она моя женщина. Представлял ее трогательной, беззащитной и трепетной ланью. Появилась Бель, и она полностью соответствовала моим представлениям. Он вздохнул, но не выпустил мою ладошку. Рассматривал мои пальчики, выписывал большим пальцем узоры, вызывая у меня толпы мурашек и жаркое томление. Потом он замер и снова посмотрел на меня так, словно я самая-самая лучшая в мире, и проникновенно сказал: «Но ты, Лара, ты ураган. От тебя напрасно ждать покоя и безмолвия. Ты лучшая из всех тех женщин, что я когда-либо встречал на своем пути. Ты горишь, как порох, стремительная, свободная, непредсказуемая. Тебе по душе цветы, мои поцелуи, а не тихие молитвы и слезы украдкой. Яркая, смелая, ты королева, Лара». Адам замолчал, глядя на меня сияющим взглядом, полным обожания, а я смотрела на него в ответ, потом забрала свою руку, встала из-за стола и под удивленным взглядом графа подошла к нему и нагло уселась к нему на колени, обвела руками за шею, запустила пальцы в его густые волосы и произнесла практически в самые губы. Это было признание, Адам. Ощутила, как на мою талию легли горячие руки графа, как он жадно сжал меня и прижал к себе теснее и, коснувшись своими губами моих губ, жарко выдохнул. «Да, я полюбил тебя, прекрасная гостья из другого мира, и уже никогда не разлюблю». От его слов внутри меня будто разжалась пружина. Стало как-то легко, хорошо на душе, что захотелось чудес, и вскоре чудеса произошли. Подхватив меня на руки, подобно голодному зверю, Адам унес меня в свое логово, точнее, спальню. И нам было все равно, что еще только день, и мы совсем недавно вернулись. Для нас перестали существовать другие люди. Время и пространство стерлись, оставив лишь один маленький мирок, где сейчас были только мы и наша нарастающая страсть. Лара. На следующий день, всласть отдохнувшие и счастливые, мы почти весь прошлый день не выбирались из постели, не обратившие внимания на покалеченную кровать, Адам улыбался, глядя на меня разомлевшую, сонную, лохматую, и хрипло произнес. «Ты не представляешь, Лара, какие чувства пробуждаешь во мне своим невинным и чуть сонным внешним видом. Так бы и съел тебя вместо завтрака». Я рассмеялась и ответила. «Если съешь, то потом что делать будешь? Я же на вес золота, дорогой мой милорд». «На вес золота?» — хмыкнул он, опустившись на кровать и со стоном целуя меня в губы. «Ты преуменьшаешь свою значимость, любовь моя». На моем лице расплылась глупая, счастливая улыбка. «Любовь моя». Эти слова Адам неустанно повторял весь вчерашний день, всю ночь и даже утром, когда у меня не было сил даже на сон. Посмотрела на мужчину лукавым взглядом и отметила, что Адам уже одет, свеж, и ощущение, что и не совершал подвиги всю ночь. Зато я чувствовала себя так, словно марафон пробежала. Нет-нет, все хорошо. Легкость и истома в теле, что хочется постоянно улыбаться. В голове то и дело бродит романтический бред. Всплывают в памяти детали страстной ночи, и я чувствую, как немного краснею. «Какие планы?» — решила сменить тему и отвлечься от взбесившихся гормонов. Адам хитро улыбнулся, подошел к комоду и взял с него что-то большое, спрятанное в холщовый, видавший виды мешочек, с тесемками. Он показал его мне со словами. «Утром я нашел вот это и написал нескольким аристократам из списка отца, которые пожелали бы приобрести этот предмет». «А что это?» — заинтересовалась я и откинула одеяло, совершенно не постеснявшись своей ноготы. Адам меня видел и с чувством этой ночью и ранним утром рассмотрел со всех сторон. Более того, потрогал, зацеловал и прочее. В общем, ну, вы меня поняли, да? Адам развязал тесьму и вытряхнул из мешочка на кровать каменную фигурку. «Каменная статуэтка?» — удивилась я и взяла это нечто в руки, чтобы понять, кого или что изобразили. Это было что-то странное, бело-серо-желтого цвета с черными червоточинами и трещинами. Фигурка была тяжелой и размером с книгу. Я покрутила ее, пытаясь понять, что это вообще такое. Вроде бы есть голова, тело, но кому они принадлежат? Явно не человек, да и на животное не похоже. Посмотрела на Адама и, вздернув скептически бровь, поинтересовалась. «Ну, и что это за чудо-юдо?» «Не что, а кто?» — улыбнулся Адам. «Созданная древними людьми около 5000 лет назад, эта статуэтка из известняка была найдена моим отцом еще в молодости. Он хранил эту вещь, как свою первую находку, и гордился этим фактом. Это горный лев, Лара. Если посмотришь внимательно, то увидишь, у льва сохранились два отверстия для шнурка или цепочки. Эта фигурка предназначалась для ношения на шее». «Что? Носить на шее этот булыжник?» — опешила я и тут же нахмурилась. «Слушай, а может, тогда не стоит продавать эту симпатичную вещь? Все-таки память об отце и все такое?» Адам горько рассмеялся. «Отец оставил о себе только одну память, Лара. Его всегда не было рядом. Мною занимались мать и дед. Вот кто действительно для меня был семьей. И не стоит переживать, я не собираюсь терзаться сомнениями и мыслями, что продал эту фигурку во благо Бистауна. Тем более этот лев и на льва-то не похож. А отец всегда так над ним трясся и так его любил, что я даже ненавижу эту древность. Я вздохнула. А почему раньше его не продал? Не поверишь? Тряхнул он головой и ударил ладонью по кровати, отчего статуэтка тут же подпрыгнула. Я давно бы его продал, но он словно в воду канул. Я не мог его найти много лет, а тут эта фигурка появилась, словно из ниоткуда. «Да?» — нахмурилась сильнее. «Как странно». Снова взяла фигурку в руки и произнесла задумчиво. «И где же ты так долго прятался? Скажи на милость». Естественно, горный лев не ответил. «Камни, в принципе, не умеют говорить». Подняла взгляд на Адама и сказала. «А может быть, он прятался от тебя, выжидая удобный момент? Чтобы ты мог использовать его во благо Бистауна именно в нужное время». На лице Адама заиграла та особенная, бесценная для меня улыбка. «Я уверен, что он ждал того дня, когда ты придешь в мою жизнь, Лара, и поможешь ее изменить к лучшему. Поверь, сам бы я вряд ли умело распорядился вырученными за него средствами, а вот с тобой ты невероятно умная и проницательная женщина. Тебе я полностью доверяю. И очень тебя люблю». Я в смущении и замешательстве тут же натянула на себя одеяло, прикрывая наготу, понимая, как глупо выгляжу при этом, но ничего не могла с собой поделать. Адам засмущал меня своей высокой оценкой моих умственных и управленческих способностей. Хотя, по сути, я еще ничем ему не помогла. Пока только все в планах. Я взглянула на него и, собрав все свое мужество, решила признаться. Почему-то именно сейчас мне показалось, что для слов любви идеальный момент. «Мы не так давно знакомы, Адам, но я уверена на все 100%, что я тоже люблю тебя». Он прижал меня к себе. «Тебе ничего иного и не остается? Не думаю, что я мог бы выдержать любовь без взаимности, Лара». Ласково улыбнулась графу и спросила. «Навскидку, а сколько примерно можно выручить при продаже этого уродства?» «Отцу в свое время предлагали за него миллионы золотом». «У меня чуть челюсть не отвисла». «Да ладно», — прошептала, решив, что Адам шутит. «Правда?» — кивнул он. «Вот же странные люди», — пробормотала озадаченно. «Готовы платить огромные суммы за какие-то статуэтки, сделанные 5000 лет назад явно подвыпившим и криворуким древним». «Нам не понять ценителей истории искусства, Лара», — наигранно-грустно произнес Адам и рассмеялся. А я с удовольствием подхватила его смех.